На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. В церкви миссис Диккенсон, Анна, Клара и Эдвард сидят на скамье. Клара выплевывает конфету ей на ладонь. Повстречав на своем пути дьявола, узнаете ли вы его? Разные обличия он может принимать. Он волк в овечьей шкуре. Эмили слушает. Он может явиться вам как ангел Господень, а может, женщиной обычной притвориться. Но, несомненно... Шип смотрит на Лавинию. Анна поднимает средний палец. Дьявола. Не показывай палец священника. Убедить вас в том, что его вообще не существует. Остин трогает Сью за плечо. Сидящие на другой скамье Анна и Клара брыкаются. Господи. Позже, возле церкви. Какая-то очень сексистская проповедь, не думаешь? Нет, она открыла мне глаза. Да, женщины владеют черной магией, и за ней нужен контроль. Шип. Что? Я не та девушка, что тебе нужна. О, ты мне нужна. Ты не такая, как Лола. Он берет ее за плечи. Что за Лола? Он отступает. Одна девушка из Невады. Лола Монтес. Лола Монтес? Она актриса, танцовщица, авантюристка. Она в меня даже стреляла. Ого, какая классная. Нет, она чертовка. Ей нельзя было верить. Он смотрит на нее. А вот ты не такая. Ты чинная, верная, воспитанная. Оставь меня в покое. На ступеньках. Сью, подожди. Что такое? Догоняет Сью. Вчера вечером я гуляла с Сэмом. Знаю, он сказал. Правда? Что он сказал? Сказал, что ты невероятный поэт, и он хочет тебя издать. Этого я и боялась. Почему тебе страшно? Эмили, это же потрясающая возможность. Пойми, что Сэм Боулс может полностью перевернуть твою жизнь. Ты должна показать ему стихи. Я боюсь. Чего ты боишься? Издаваться. Что? Ты же об этом мечтала. Представь, как замечательно будет стать известной. Просто мне нужна пауза. Некогда брать паузу. Сэм о тебе забудет, и очень скоро. У него куча идей в голове. Найдет что-то новое, и все. Мы можем это обсудить с тобой. А мое мнение ты уже знаешь. Мне некогда лезть в кроличью нору. Надо собираться. Я обещала заглянуть на сегодняшний бал в Конкорде, и придется ехать. Сью уходит. Подходит Лавиния. Эй, все нормально? Нет. Мне нужна помощь. Мне тоже. Или духовный совет. Да. Лавиния кладет руку на плечо Эмили. Устроим сеанс. Анимированная картинка. Стол со свечами, над которым левитируют музыкальные инструменты. Появляется название сериала. Диккенсон. Название серии «Единственный призрак, которого я видела». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Алена Смит и Софи Цукер. Режиссер Розмари Родригес. Боже мой, 32 человека пропало после кораблекрушения. Будет рыбам корм. Кошмар какой. Покажи. Мэгги протягивает газету миссис Диккенсон, принимающей ванну в кухне. Как же это жутко. Иногда мне даже жаль, что мы получаем газету и читаем обо всех кораблекрушениях, которые... О, это капитан? Правда, красавчик. Капитан Томас Тейлор. О, боже, он шикарен. А подбородком хоть сельдерей строгать. Сельдерей сейчас роскошь, знаешь ли. Мэгги читает, сидя рядом. Все хорошо, мадам? Да, это был какой-то приступ. Печали, возможно. Такая трагедия. Может, он не умер? Ты о чем? Корабль же утонул. Да, но тело так и не нашли. Однажды в Ирландии утопающий моряк телепатически передал свои координаты домохозяйке в Килкине. Получив это сообщение, вы представьте, она спасла всю команду. Какая-то ирландская чепуха. Может быть, но я бы прислушалась к посланиям. Вдруг кого-то спасу. Вам спинку потереть? Мама, нам нужна гостиная на вечер. Это срочно. И зачем же? Просто позовем девочек, поговорим о юноше. Побеседуем с мертвыми. Это тоже. Можно? Да, только не шумите. Анна и Клара пробегают через кухню. В доме и так тарарам с тех пор, как ваш отец привез этих жутких детей. Они такие юные. Да уж, только подумай, они не помнят мир до телеграфа. Как все изменилось. Посмотрите, я сижу в теплой ванне в своей собственной кухне. Я о таком и не мечтала. Только чур я следующая. А то в прошлый раз я купалась последней, и вода была такой ужасной. Она уже весьма ужасная. Нам нужны еще свечи. В амбаре Генри разговаривает с Бетти. Это того не стоит. Слишком опасно. Я уже говорил. Я очень осторожен. Не волнуйся, пожалуйста. Генри, мы рискуем жизнью. Как я могу не волноваться? Я даже не знаю. Послушай. Входит Эмили. Это опасно, Генри. Бетти выходит из амбара, минуя Эмили. Извините, что помешала. Я просто возьму свечи. Она берет с полки газету. Кажется, мы это не выписываем. Политическая сила рабовладельцев. Автор аноним. Какой еще аноним? Генри настороженно наблюдает за ней. Она встречается с ним взглядом. Генри, это что, ты? Он кивает. Не знала, что ты писатель. Не говорите никому. Это твоя газета? Газета принадлежит людям. Так вот, о чем вас бы эти сейчас спорили. Не говорите никому. Не скажу ни слова. Обещаю. Она поворачивается, чтобы уйти, но останавливается. Генри, можно тебя спросить? Конечно. Ты подписал бы свою статью, если б мог? Да, подписал бы. Он хмурится. А как иначе? Поздно вечером на столе в гостиной горят свечи, окруженные кругом из соли. О, великие духи. За столом сидит Эмили. Я преподношу вам стихи. На ней белое платье, а в руках сложенный листок бумаги. Я прошу вас дать мне ответ. Она смотрит вверх. Духи. Скажите, нужно ли поднять занавес и подставить лицо свету? Или оставаться во мраке? Она кладет стихотворение в круг. Позже Лавиния открывает входную дверь. В дом медленно входит Джейн, Эбби, Тосияки и Бая, одетые во все белое и с цветочными венками на головах. Они элегантно позируют. Лавиния подходит к Джейн. Мы тут. Ну и где алтарь? Несите ответственность за энергию, принесенную в этот дом. Она протягивает им коробку, чтобы сложить обувь. Несите ответственность за энергию, принесенную в этот дом. Несите ответственность да, за энергию. Только позитив. Он уходит. Лавиния открывает дверь. Входит горничная Остина и Сьюз, Анна и Клай. Привет. Здрасте. Я нашла девочек на заднем дворе. Они жгли спички и гоняли ворон. И я решила, им надо домой. Они точно занимались не тем, чем следует. Анна показывает средний палец. Я твоя сестра. Хэти, я услышала твой голос. Здрасте, вам что-то нужно? Да, мы проводим сеанс. А, еще один? Да. Поможешь? Зачем ты ее зовешь? Она медиум. Я думала, служанка. Ну все. Я служанка, медиум, прачка, а еще портниха. Я пишу пьесы и автобиографические рассказы. Пою в квартете, создаю средства для ухода за волосами и цветочные украшения. Ого! Всего помаленьку. А еще ты сильная ясновидящая, а мне срочно нужен совет. В прошлый раз ты была на высоте, с нами говорила столько духов. Я не хочу больше говорить с мертвыми белыми. Хотя, милая, мы тебе заплатим. А, тогда с преогромным удовольствием. Класс. И вы заходите. Юные девушки – самые эффективные проводники. Они более восприимчивы к потусторонним влияниям. Эмили, они еще не готовы. Они могут испугаться. Так в этом и смысл. Эмили с улыбкой уходит. Дети, несите ответственность за энергию, принесенную в этот дом. Теперь все сидят за столом. Ладони вниз. Они кладут руки на столешницу. Все вместе. Слова Эмили появляются в воздухе. Во все века сжигали ведьм. Но я и тьмы других находят крохи ведьмовства в спешащих днях своих. Слова рассеиваются. Итак, в эту ночь мы проводим наш ритуал, наш лунный круг. Спасибо. Это возможность поразмыслить, обновить, преобразовать наше сознание. Скажем, я в последнее время часто испытываю сомнения. Классический стрелец. И надеюсь, что сегодня потоки энергии помогут мне обрести ясность. А я надеюсь не запачкать платье грудным молоком. Фу. Итак, давайте для начала посеем намерение, которое, как семя, упавшее в землю, расцветет истиной. О, и все ваши украшения и кристаллы можно будет зарядить в лунном свете. Это же мое ожерелье. Эльвич, можно начинать. Вперед. Так, следует сразу вас предупредить, что сегодня моя энергия особенно сильна, так как у меня месячные. Боже, и у меня синхрон. К концу вечера у нас у всех будет синхрон. Тесияки кивает. Этот ретроградный Сатурн заставил меня усомниться в Шипе. Он очень хорош собой и живет у нас дома. Это удобно, но я думаю, он заблуждается на мой счет. Он уверен, что я мечтаю стать покорной домохозяйкой. А зря. Это не жизнь. Я хочу свободы и приключений. Я хочу быть как Лола Монтес. Что? А? Кто? Честно, я не знаю, верю ли в моногамию. Вот как можно целую жизнь провести с одним и тем же человеком? Но если твой муж умрет? Да, но я мыслю шире. Что? Думаю, брак – это патриархальная система, лишающая женщин свободы. Ты переходишь в собственность мужа, должна рожать ему детей и даже носить его фамилию. А если мне не нужна фамилия? Что если я хочу быть Винни? Как символ. Хэти округляет глаза. Очень храбрые мысли. Я учусь у лучших. Лавиния и Эмили обмениваются улыбками. У кого-то еще есть стремление? Я очень счастлива и воодушевлена. Я очень благодарна силам Земли за свое чрево. Но иногда тяжко быть знойной вдовушкой. Пришла пора признать, что в нашей семье есть своего рода травма. Я намерена сказать покойному дяде, что он ведет себя непотребно. Я пытаюсь очистить дом от хлама и не могу решить, куда девать катаны. Хочу узнать, есть ли у меня аллергия. Я собираюсь пугать людей за деньги. Да, не обижайтесь. Клара и Анна надувают губы. Силуэты участников спиритического сеанса расплываются за оконным стеклом. В комнате. Сегодня я прошу у духов совета и помощи. Эмили качает головой. Скажите мне, куда и какой дорогой мне суждено идти? Ответьте, духи. Мне нужен ответ. Искать ли мне славы? На улице сверкает молния. Здесь есть какой-нибудь дух, кто ответит нам? Лавиния подскакивает, все смотрят наверх. Богиня, мы слушаем. Эмили хватает Лавинию за запястье. В гостиной Эвергринс Остин, скрестив руки на груди, рассматривает картину с изображением пасущихся овец. О, как хорошо, что у вас туалет в доме. Балдеж, мужик. Сью права. Не смотрится. А где она вообще? Не знаю. Где-то на балу. Она ездит без тебя? Я не собираюсь ей мешать. У меня нет тяги к светской жизни. Неплохо. Можно заняться своими делами. Да. Сью ходит на праздники, а я сижу дома и страдаю из-за отсутствия художественного вкуса. О чем ты, друг? Картина с овцами – отпад. Спасибо, бро. Когда-нибудь, когда мои вложения окупятся, у меня будет такой же дом. И множество картин с животными. Представляешь? Птицы тут, козы тут, овцы тоже можно. В рамках из золота все блестит и сверкает. А весь дом украсит моя жена. Интересно, кто же это может быть? Ну, думаю, Винни. Если согласится. Если согласится? Она спит и видит, как выскакивает замуж. Не понимаю. Нам с ней уже за 20. Пора степениться. Я не хочу быть холостым неудачником в 30. Шип берет в рот курительную трубку. Плюс деловые партнеры серьезнее относятся к женатикам. А еще я хочу детей. Много детей. Да, Шип, понимаю. Они сидят в креслах. Вы как, пытались? Это сложно. Сью была не готова, когда мы женились, полагаю. И я все жду, когда же время придет. Но я не знаю. Вдруг оно так никогда и не придет. У нас нелегкая жизнь, да? Да. Ну и да, мы нынче... Снова на спиритическом сеансе. Все оставайтесь в круге. Это же колдовство. Нужно чтить предков, передавших свою мудрость. Ведьмы Салема облегчили нам задачу. Духи тьмы, нам явитесь. В спальне миссис Диккенсон лежит на кушетке, одетая в нижнюю юбку, и с улыбкой расчесывает свои вьющиеся светлые волосы. Эдвард, я сегодня приняла освежающую ванну. Эдвард спит в своей постели. Она закрывает глаза и откидывается на спину. Капитан Томас Тейлор. Она вспоминает напечатанный в газете портрет мужчины с тонким носом и усами. Эдвард? Ты слышишь? Она садится. О, капитан, это вы? На спиритическом сеансе Эбая встает, резко отрывисто двигаясь. Боже, смотрите, она одержима! Она 100% одержима! Обалдеть! Она играет на рояле. Медиум-музыкант. Вот так духи являются. Другого объяснения нет. Боже мой. Она обучалась игре, причем вместе со мной. Она притворяется. Она откидывает голову назад. Ну вот. Я не убеждена. Ребята, это... Пожалуйста, давайте серьезнее. Я пытаюсь найти ответ на вопрос, который изменит мою жизнь навсегда. Нам скучно, мы уходим. Как грубо. Возьмемся за руки. Эмили берет Лавинию за руку и закрывает глаза. О, духи. Явитесь нам. Ноздри Эмили раздуваются. Это был Миллард Филмор, да? Призрак мертвого кота Лавини. Мой фамильяр. Фамильяр — это питомец ведьмы. Замолчи. Котик. Кис-кис-кис-кис. Народ, ну помогите. Иди сюда, кис-кис-кис. Они держатся за руки. Стол трясется, и они отшатываются от него. В главной спальне. Капитан. Если вы где-то там и живы, сообщите координаты. Назовите вашу широту и долготу. Она кладет руку себе на живот. Другой рукой она берет кусок ткани и промокает ею вспотевшую 60. Грудь. Она садится на кровать и берется рукой за столбик. 48 градусов на север. Вдоль. Она обхватывает столбик бедрами и начинает тереться об него. 6 436 чертовых градусов. Она салютует. Эдвард просыпается и садится. Ты что-то сказала? Она спускается со столбика. Нет, Эдвард. Она поглаживает его вершину. Что-то сказали мне. На сеансе стол начинает раскачиваться. Что происходит? В комнате какая-то темная сила. Мне страшно. Нет, нет, так и надо, это хорошо, сосредоточьтесь. Гитара и арфа поднимаются в воздух. Ветер треплет волосы Эмили. О, боже мой! А что это? На столе трескается зеркало. Эбби встает. Эбби берется за планшетку от спиритической доски. Глаза Лавинии полны слез. Рояль играет сам по себе. Эбая встает. Она жестикулирует руками. У Джейн начинает идти кровь из носа. закрывает лицо руками. Стол левитирует. Глаза Хэти закрываются. Духи! Укажите мне путь! Лавиния сжимает губы, когда стол поднимается выше. Свечи гаснут, стол падает. Нам страшно. Мне страшно. Мне тоже. Спокойно, народ. Сейчас найду спички. Эмили, осторожней. Эмили встает и хватает Лавинию за плечо, после чего исчезает во тьме. Эмили подходит к двери и открывает ее. Она входит в темную кухню и подходит к кухонному столу. Ну где же? Так. Она замирает, уставившись в стену, затем направляется к двери. Она замирает и медленно оборачивается. Бледный темноволосый мужчина, весь мокрый, смотрит на нее. Чего тебе надо? Я ведь тебя узнала. Просто скажи, кто ты такой? Я никто. А ты кто? Неужели ты никто? Ты все время это повторяешь. Никто ли я? Может, и так. Выходит, двое нас. Молчи. Болтают сотни ртов, как жутко кем-то. Стать под тем! Кровь сочится из пулевого отверстия у него на груди, он падает на пол. Он лежит неподвижно с открытыми глазами. Эмили подходит к нему, прикрыв рот ладонями. Рядом с телом лежит сложенный клочок бумаги. Она наклоняется и дрожащими руками поднимает его. Она встает и сжимает листок со стихотворением в кулаке. На следующий день... Сью! Сью! Сью, нам надо поговорить! Хэти открывает дверь. Ну, вчера была и ночка. Да уж. Эмили входит. Я думаю, мне надо отдохнуть от сеансов. Эмили, ты плохо выглядишь. Сью, я хочу их напечатать. Правда? Да. Я должна их напечатать, иначе я сдохну. Еще вчера ты говорила иначе. Мне было видение. Зловещее. Видение о том, что значит быть неизвестной. Я не могу исчезнуть с лица земли безвестной поэтессы, и у меня демон в голове, который вечно хочет помешать мне. Но черта с два. Я не собираюсь быть никем. Именно это я все время и пыталась сказать тебе. Я так рада, что ты все поняла. Отнеси мои стихи Сэму Боузу для печати в Springfield Republican. Ты можешь сделать это сама. Он в моей гостиной. Эмили, открыв рот, следует за Сью в гостиную. Сэм сидит, расслабленно откинувшись на зеленую кушетку, изучает свои ногти. Привет. И вам привет. Сэм заночевал тут рядом после бала в Конкорде. После бала? Ну, я хожу по балам. Я гуляка. Сэм, Эмили хочет вам кое-что сказать. Я хочу напечатать я свои... Я это уже услышал. О. Это потрясающе. Да. Я думаю, что готова показать себя. Она протягивает ему сложенный листок. Класс. Положу на самый верх стопки. Он кладет его на стол. На самый верх стопки? Да. Я сейчас просто по уши завален. Надо изучить столько материала. Но я очень хочу прочесть ваши стихи. Эмили кивает. Когда их напечатают? Если одобрят, то довольно скоро. Но когда я узнаю, одобрили ли их? Я сообщу вам. Ладно. Она заламывает руки. Вот и славно. Ну вот, чудесно. Она оборачивается и смотрит на Сью. Прекрасно. Она выдавливает из себя улыбку и нервно смотрит на сложенный листок со стихотворением. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронологии могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Хэмертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.